Глава 6. Возраст Эхнатона. В тот момент, когда разворачивалась описанная выше сцена, фараону, по нашим подсчетам, исполнился 21 год. Теперь мы должны ненадолго прервать наш рассказ, чтобы обсудить непростые вопросы, связанные с определением возраста Эхнатона. Выше мы писали, что фараон женился и вступил на престол примерно в 13 лет, что ему было 16 или 17, когда поменялись художественные каноны, и появился символ религии Атона, 19, когда заложили новый город, и 21, когда он перенес туда свою резиденцию. Обсудим эти датировки по порядку. Прежде всего обратимся к женитьбе фараона. Как установил профессор Эллиот Смит, мумия Тутмоса IV, деда Эхнатона, принадлежала человеку моложе 26 лет. Престол унаследовал его сын, Аменхотеп III, который, как известно, женился на царице Тиу на втором году своего царствования и был достаточно взрослым, чтобы участвовать в больших царских охотах. Трудно поверить в то, что в возрасте моложе 12 лет ему разрешили бы присоединиться даже под присмотром к охотникам. Но если ему было больше 12, его отец должен был бы жениться до того, как ему самому исполнилось 12. Остается только сделать общий вывод, что и Тутмосу, и Аменхотепу едва исполнилось 13, когда они вступили в брак, хотя, возможно, они были еще моложе. Это заключение подтверждается тем фактом, что, согласно выводам профессора Смита, мумия Аменхотепа принадлежит человеку 45-50 лет. Еще он правил 36 лет, значит, к тому моменту, когда он вступил на престол и женился, ему было не больше 14. Мы не можем точно установить, в каком возрасте женились фараоны, предшественники Тутмоса IV, но поскольку и отец Эхнатон, и его дед вступили в брак рано, едва ли сам Эхнатон откладывал свою женитьбу до более зрелого возраста. Скорее всего, и его мать, царица Тиу, вышла замуж, когда ей исполнилось 10 или 11. Родившаяся на 4-й или 5-й год правления Эхнатона его дочь Меритотон вышла замуж на 17-м году его царствования, то есть когда ей исполнилось 12 или чуть раньше этого возраста. Принцесса Ангхсенпаатон, родившаяся на 8-м году правления фараона, вышла замуж самое позднее, спустя 2 года после смерти Эхнатона, то есть в возрасте 11 лет. Другая дочь Эхнатона, Нефернеферуатон, которая была рождена в 11-й год правления ее отца, вышла замуж на 15-м году правления, то есть когда ей было всего 4 года. Подобные бракосочетания детей распространены в Египте и в наши дни. Те, кто живет на Ниле и изучал национальные обычаи, согласятся, что обычно брачные союзы между детьми правителей заключались, когда жениху и невесте исполнялось по 13 лет. Далее, что касается нововведений в искусстве. В жизнеописании Бакенхонсу, верховного жреца Амона, при Рамзесе II говорится, что он достиг зрелости в 16 лет. Отсюда можно предположить, что в Древнем Египте с этим возрастом связывалось совершеннолетие. Как известно, в первые годы при Эхнатоне находилась в качестве регента его мать. Следует отметить, что в надписи «Вади Хамамат», где уже присутствует новый религиозный символ, имя царицы Тиу упоминается наравне с именем ее сына. Из этого следует, что Тиу оставалась регентом, когда произошли перемены в художественном стиле. То есть ее сын еще не достиг совершеннолетия, значит, ему еще не было 16. В-третьих, следует уточнить возраст Эхнатона в момент основания нового города. Это был первый решительный шаг молодого царя, который он задумал и осуществил без участия матери, и, вероятно, даже вопреки ее воле. Соответственно, с этого момента он полностью взял бразды правления в свои руки. Если Эхнатону исполнилось 16 лет на четвертый год его правления, то факт основания новой столицы на шестой год царствования прекрасно подтверждает предположение, что решение покинуть Фивы знаменует вступление юного фараона в период зрелости. Напомним, что в надписи на стеле четвертый год упоминается как начало некой новой эпохи. Правомерно спросить, как в голове столь юного человека мог родиться такой грандиозный замысел, как постройка города, посвященного Атону. Но в конце концов, когда Эхнатон приступил к осуществлению своей идеи, ему уже исполнилось 19 лет, и лишь в 21 он перенес в новый город свою резиденцию. Позже мы увидим, что подлинное величие Эхнатона проявилось лишь с началом его правления в городе Атона. И все же, вспомнив о детях-чудотворцах и детях-проповедниках древних эпох, вполне можно допустить, что юноша 18 лет задумал строительство города. Подобные мыслители вовсе не такая большая редкость даже на холодном Западе, так что, очевидно, они являлись в не меньшем количестве и в благодатном тепле Востока. Так, например, Калиф Эль-Хаким начал царствовать в 11 лет, и ему было всего 16, когда он обнародовал свои первые декреты касательно религии и политики.